Глава 24. Отступая от него, Джессамин споткнулась о груду инструментов и старого оружия, Клэк упустил ее. На свою беду Джосея Клэк никогда не думает, что женщина может представлять для него угрозу, думала Джессамин. «Скорее всего, я выстрелю тебе в голову. Будет, конечно, много крови, зато это очень живописно. Я никогда до этого не имел чести стрелять в лорда. Кажется, мне это понравится». Брэннон снова застонал. Джессамин видела, что он пытается сесть. Клэк, усмехаясь, взглянул на него. «Робби, дружок, ты, конечно, другое дело. Таких, как ты, я убивал много, это вовсе не трудно. Я могу изрешетить тебя, а потом скажу, что это сделал его чертова светлость. Конечно, кто же может ожидать от графа честных замыслов?» Клэк самодовольно захихикал, подходя к своему поверженному коллеге. «Не стоит убивать его», — протянул Алистер. «Тебе ведь нужен я, зачем тебе эта возня с Брэнноном?» «Потому что я не люблю делиться», — Клэк снова хихикнул, — «и люблю убивать». Он поднял пистолет, целясь Брэннону в пах. Джессамин встала на ноги, подобрав с пола первый тяжелый предмет, который попался ей под руку, и угрожающе замахнулась им. Этим предметом оказался старинный топор. «Оставь его», — прошипела она, подходя к Клэгу. Это отвлекло его на секунду, эта секунда оказалась решающей. В одно мгновение Алистер очутился рядом с драгоценностями и запустил каким-то золотым предметом ему в голову. Брэннон отполз в сторону и оказался в куче рухляди, но золотой скипетр, не задев Клэга, с грохотом обрушился на пол. «Сука!» — заорал Клэк, забыв про остальных. «Чёртова шлюха! Я сначала разделаюсь с тобой, а они пусть полюбуются!» «Держись от меня подальше!» — взвизгнула Джессамин. Не оборачиваясь, она услышала, как сзади подошел Алистер. «Тебе нужен я!» — отчаянно прохрипел он, оставь ее в покое. «Пошел к черту!» — Клэк имел неосторожность повернуться к Джессамин спиной. «Теперь ты меня не остановишь! Я всажу пулю ровно промеж ее смазливых!» Джессамин занесла тяжелый предмет над головой и, закрыв глаза, обрушила его со всей силы Клэгу на голову. Вес огромного топора отбросил ее в сторону, она повалилась на пол, она слышала, как топор с лязгом отлетел. Наступила зловещая тишина. Джессамин поднялась на колени, всматриваясь в полумрак. Она видела, как, увеличиваясь к ней, приближалась тень Алистера. «Святая Дева Мария», — нежно произнес он, — «напомни мне потом, чтобы я никогда не злил тебя, когда у тебя в руках оружие, крошка». «Я убила его?» — с ужасом спросила Джессамин. Она заметила безжизненно раскинутые ноги Клэга, торчащие из-за ящика. «По всей вероятности», — пробормотал Алистер. Брэннону удалось подняться, из раны в голове сочилась кровь, он был бледнее смерти. «Определенно», — произнес он. Джессамин встала на ноги и направилась к ящику, чтобы посмотреть на свою жертву, но Алистер остановил ее, схватив за талию. «Думаю, тебе не стоит смотреть на это, крошка. Ты знаешь, чем ты угодила в него?» «Нет, я просто пыталась его остановить». Брэннон взял в руки обоюдоострый топор, зловеще почерневший с одной стороны. «Это топор палача, между прочим, до сих пор довольно острый». «Вот уж не подозревал, дорогая, что в тебе течет кровь Тюдоров», — сказал Алистер. «То есть я...» «Именно». Алистер провел пальцем по горлу, производя при этом отвратительно громкий хрипящий звук. «Аккуратная работа». В комнате и без того было темно, но теперь Джессамин почувствовала, как зловещая темнота застилает все перед ее глазами. «Должно быть, меня стошнит», — решительно сказала она, — «или я упаду в обморок». «Могу я выбрать второе?» — ласково спросил Алистер. «Нам и так есть что расхлебывать». Это было последнее, что она помнила. В глазах у Джессамин потемнело, и она рухнула на каменный пол. А в ушах у нее все еще отдавался звук, с которым железо вонзилось в человеческую плоть. Конечно, Алистер подхватил ее. Может быть, в последний раз мелькнуло у него в голове. Он хотел насладиться этим до конца. Он взглянул на Брэннона, который все еще с отвращением и радостью смотрел на неподвижное тело своего коллеги. «Что вы собираетесь делать?» — спросил он. «Я не знаю, сэр. Единственное, могу точно сказать, что я не выпущу вас отсюда с королевскими драгоценностями». «Я не думал забирать все драгоценности», — убедительно произнес Алистер. «К тому же я все просто не унесу. Мне достаточно одной главной». «Боюсь, сэр, что у вас ничего не получится. А как вы собираетесь остановить меня?» «Может быть, хотите меня убить, мистер Бреннан, человека, который спас вам жизнь? Вы, может быть, не поняли, но Клэг готов был покончить с вами, когда я бросил в него скипетром». «Вы очень ловко обращаетесь с этой штукой, сэр», — Бреннан прикоснулся к раненому лбу. «Но я ценю ваши усилия. Считаю за честь». «Как бы то ни было, просто так я вас не отпущу». «Бреннан, у вас на руках мертвые полицейские и женщина без сознания. Как вы собираетесь остановить меня?» «Если понадобится, буду стрелять. И потом она не у меня на руках». «Жаль, конечно, но другого выхода у него нет». «Теперь у вас», — просто сказал он. Он бросил бесчувственное тело Джессамин Бреннану, рассчитывая, что тот скорее уронит пистолет, чем леди. В следующий момент он загасил свечу, и комната погрузилась во мрак. «Простите, что приходится покидать вас таким образом, мистер Бреннан, но гордость не позволяет мне поступить иначе». И, схватив свою сумку, он исчез в темноте. Месяц, тонкий, но яркий, заливал серебряным светом лужайку перед Тауэром. Казалось, никто не заметил того, что произошло в арсенале. Со времен Кромвеля в Тауэре царило спокойствие. Алистер перекинул сумку через плечо и, весело насвистывая, пошел прочь. Внезапно на дорогу опустился ворон, издав зловещий звук, похожий на человеческий хохот. Алистер перестал свистеть. Он все равно выберется отсюда. К тому же теперь у него есть корона короля Георга, которая придает ему мужество. Пройдя немного, он остановился и задумался. Корона оказалась тяжелее, чем он предполагал, и он медлил, думая, что же с ней делать дальше. Даже умению Никодемуса обращать сокровища в звонкую монету есть предел. И кроме того, Алистеру по-настоящему не были нужны деньги. Особняк в Шотландии находится сейчас не в самом плохом состоянии. Негостеприимный Лондон опротивил ему, и он вполне может обойтись без своего дома на Кларджа-стрит. Но куда он пойдет, что он будет делать? Он думал об этом, бесцельно шагая по холодным ночным улицам. Мысль о континенте наскучила ему. Мысли о какой-нибудь красавице-иностранке уже его раздражали. Мысли о драгоценностях французского двора потеряли для него всякий интерес. Ему больше не нужны бриллианты, он не хочет карабкаться по ночным крышам. Ему не нужны французские куртизанки и итальянские любовницы. Ему нужна Джессамин. Он долго разглядывал свою сумку, а потом вытащил оттуда корону. Она выглядела вполне прилично. Одна или две вмятины, но все это хороший мастер-ювелир мог бы запросто поправить. Кромвеля не любили даже Ганноверы. В пределах Лондона сохранилась только одна его статуя — огромное бронзовое чудовище, изображающее лорда-протектора, глядящего на своих легкомысленных сограждан. В парке рядом с небольшой пуританской церковью, которую когда-то посещал Кромвель. Примечание: лорд-протектор — титул Оливера Кромвеля. Конец примечания. «Ты не одобряешь меня, старина Нолл?» — тихо спросила Алистер. Примечание уменьшительное от Оливера. Конец примечания. «Ты мне тоже не очень-то нравишься. Ты выглядишь как-то уныло. Нужно что-нибудь, что оживило бы твой вид». Корона залихватски сидела на бронзовой голове. Алистер отступил, чтобы полюбоваться своим творением, и улыбнулся. Это было достойным завершением его приключения. «Носите на здоровье, милорд-протектор». И Алистер растворился в лунном свете. Джессамин жадно вдохнула свежий ночной воздух. Муж ее сестры стоял рядом с ней, нежно поддерживая за талию, ожидая, пока она придет в себя. «Вам уже лучше?» — спросил он. Джессамин посмотрела на закрытую дверь арсенала. Она не помнила, как он вынес ее оттуда. Она не знала, где Алистер, поняла только, что он исчез. — и начала было убеждать себя, что рада этому. «Думаю, что да», — сказала она. «Что вы собираетесь делать?» «С чем?» «С...» — она указала на дверь. «С мистером Клэгом». «Ничего», — произнес Брэннон. «Довольно скоро кто-нибудь обнаружит его тело, когда сюда придут, чтобы перенести экспонаты назад в башню Мартина. Думаю, кто бы ни расследовал это дело, все сойдутся на том, что здесь произошла схватка между ворами». «Вы будете расследовать это?» «Нет». «А как же кот?» «Как?» — спокойно переспросил Брэннон. «Вероятно, это останется загадкой, которую никто не сможет отгадать. Человек, который нагнал страх на весь лондонский высший свет, а потом исчез». «Он не нагонял ни на кого страх», — запротестовала Джессамин. «Так даже интереснее. Все, что от него останется, — славная легенда». «А как же корона?» «Мне кажется, что мы найдем ее. Думаю, что его светлость в душе не такой уж и вор. Она обнаружится рано или поздно, может быть, когда мы меньше всего будем ожидать этого. Но это будет уже не моя забота. Моя работа в Лондоне закончена. Я забираю с собой жену, и мы уезжаем в Йоркшир, где все, о чем мне надо будет заботиться, это погода и цены на зерно». «Она любит вас до безумия, вы, наверное, знаете». «Знаю, вы не против. Это разрушило все ваши планы относительно ее будущего». «Это были мои планы, а не ее», — сказала Джессамин. «У нее есть то, что она хочет и что ей нужно. Значит, я счастлива». «У нас всегда найдется место для вас и вашей мамы». «Вы еще не видели нашу маму», — кисло произнесла Джессамин. «Боюсь, что вы передумаете. Но не волнуйтесь, мы справимся. А через годик я обязательно приеду посмотреть на племянницу или племянника». «Вы торопите события», — Брэннон был смущен. «Вот увидите, Флёр непременно добьется своего, если уж вбила себе что-нибудь в голову». «Знаю, я уже убедился в этом». «А теперь вам надо вернуться к ней. Она, наверное, не находит себе места от волнения. А бедный Фредди, должно быть, порядком замерз». Она нагнулась и поцеловала его в щеку. «Добро пожаловать в нашу семью, братец». И Джессамин исчезла в ночной темноте до того, как он успел прийти в себя. Фредди не столько мерз, сколько переживал. Будучи очень добросовестным человеком, он не сдвинулся с места и просидел все это время в крохотной лачонке, как она и велела ему. Но всю обратную дорогу в Спитлфилдс он не переставал громко жаловаться на свою жестокую судьбу и скверное обращение с ним Джессамин. «Вы просто спасли нас», — Джессамин выпрыгнула из экипажа до того, как он успел помочь ей. «Алистер будет вам очень благодарен». Фредди вдруг стал по-настоящему печален. «Мисс, вы думаете, мы когда-нибудь еще увидим его?» Она не была готова к этому вопросу, но нашла в себе силы мужественно улыбнуться ему. «Сомневаюсь, мистер Арбатнот, но с нами всегда будут наши воспоминания». «Прекрасные воспоминания», — задушевно протянул Фредди. «Конечно, прекрасные». «Дорогая, проснись». Джессамин зарылась в подушку, стараясь заглушить нежный голос, чтобы поспать еще немного. Когда Фредди привез ее домой, она рухнула на широкую кровать, которую прежде делила с Флёрой, и отказывалась вставать в течение 2 дней. Вот и сейчас она тоже не хотела этого делать. Ее сестра не собиралась отступаться. «Проснись, Джесс», — громко сказала она, откидывая с нее одной рукой одеяло. В другой у нее была газета. Джессамин перевернулась на спину и сердито посмотрела на нее. «Я не хочу вставать», — решительно сказала она. «Не знаю, захочу ли я вообще когда-нибудь вылезти из кровати. А ты что здесь делаешь? Ты должна быть рядом с мужем». «Он увлечен последними новостями. Велел мне спросить у тебя, не желаешь ли ты почитать свежие газеты». «Да нет, вряд ли», — Джессамин села, поправляя волосы. Она понимала, что Флёр видит, какое у нее бледное и заплаканное лицо, но не собиралась прятать его. «Я принесла тебе чаю», — Флёр уселась на кровать, и по ней было видно, что сегодня она не оставит сестру в покое. «Кто-то пытался похитить королевские драгоценности», — произнесла она значительно. «С ума сойти», — весело сказала Джесс. «Ну и как, удалось?» «Пропавшую корону нашли в нескольких милях во дворе церкви. Кто-то надел ее Оливеру Кромвелю на голову. Джессамин уже не думала, что когда-нибудь сможет смеяться, но она ошиблась. «Видно, у вора неплохое чувство юмора». «Вероятно. К несчастью, твой друг, мистер Клэк, убит. Очень неприятно. Ему начисто снесли голову в Тауэре». Джессамин поперхнулась чаем. «Какое несчастье!» — пробормотала она. «Говорят, он умер при исполнении служебных обязанностей. Хотят устроить ему торжественные похороны, ему и его голове». «Флёр!» — воскликнула Джессамин. «Извини, дорогая, я не знала, что ты такая чувствительная», — сказала Флёр с озорной улыбкой. «Не люблю части тела по отдельности. Думаю, мистеру Клэгу тоже не очень-то приятно». Джессамин со стоном откинулась на подушке. «Ты видела маму?» «Мельком, она как раз выходила из дома». Джессамин открыла один глаз. «Выходила?» «Она пошла в магазин за новым платьем. Почему-то мысль о том, что дочь выходит замуж за графа, вылечила ее от продолжительной болезни». «Но ты вышла не за графа», — возразила Джессамин. «Конечно, дорогая. Если верить газетам, это ты выходишь за графа». «Что?» — вскрикнула Джессамин. Выскакивая из кровати, она уронила чашку. «Должно быть, Гленшелл был так занят, что не успел сообщить тебе об этом». Джессамин вырвала газету из рук Флёр. Она как раз была открыта на странице светских новостей, и вот оно объявление о предстоящей свадьбе ее, Джессамин, и шестого графа Гленшелла. «Я убью его», — яростно прошептала она. «Только после того, как я уеду в Йоркшир», — спокойно сказала Флёр. «Благодаря твоей предстоящей свадьбе мама простила мне мой дурной вкус в выборе жениха. Так что я была бы рада, если бы ты подождала с убийством, пока я не уеду. Или уже слишком поздно», — Флёр озорно рассмеялась. «Твой муж», — строго сказала Джессамин, — «очень плохо влияет на тебя. Здесь нет ничего смешного». «Интересно, как твой муж повлияет на тебя?» Алистер Маккалпин, шестой граф Гленшелл, сидел в спальне перед камином, глядя, как огонь медленно пожирает клубок черной одежды. Он щедро намочил одежду бренди, но все равно она горела как бы нехотя. Алистер зачарованно смотрел, как сгорает, превращаясь в дым и пепел, его прежняя жизнь, и ждал, когда же наконец войдет в дверь его новая жизнь. Ему не пришлось долго ждать. Полуденную тишину нарушили ее громкие решительные шаги по лестнице. Алистер удобнее уселся в кресле, держа в одной руке стакан бренди, и приготовился встретить свою судьбу. Дверь с треском распахнулась, и она появилась на пороге, словно ангел мщения. На ней было одно из ее простых стареньких платьев, впрочем, очень идущее ей, ведь ее розовое шелковое платье было перепачкано в крови Клэга. Волосы снова были аккуратно собраны на затылке. «Наверное, пришлось нелегко», — подумала Алистер. «Неудивительно, что она в такой ярости». «Я убью тебя», — объявила Джессамин. Он огляделся. «Боюсь, дорогая, что не смогу предоставить тебе топор палача. Может быть, попробуешь отрубить мне голову столовым ножом?» «Как ты осмелился поместить такое в газете?» Он одарил ее ослепительной улыбкой. Джессамин не шелохнулась, глаза ее пылали гневом. «Мне показалось, что это неплохая идея. Я бросаю воровать, надо же мне теперь чем-нибудь заняться». «У меня и так есть занятие, большое спасибо. Уверена, что меня ждет много дел в Йоркшире, когда я уеду к моей сестре». Он поднялся, и Джессамин настороженно отступила на шаг. «Но, Джессамин, жизнь со мной обещает тебе такие приключения». Он медленно подходил ближе. «У меня уже было достаточно приключений», — сказала Джессамин. «Что-то мне больше не хочется». «А чего тебе хочется, Джессамин?» — уже серьезно спросил он. «Я хочу иметь дом, много детишек, чтобы они не давали мне покоя. Я хочу уехать подальше из этого города, никогда больше не чувствовать городскую вонь. Но больше всего я хочу мужчину, который любил бы меня». «Ох, Джессамин», — пробормотал он. «Ты требуешь так много и не идешь на компромиссы?» «Никогда», — подтвердила она. «У меня есть дом», — начала Алистер. «В горах Шотландии, далеко от любых городов. Это огромное старое строение, продуваемое насквозь. Ну, по крайней мере, обещаю тебе, что в ближайшее время крыша не обвалится. К тому же там есть озеро, в котором водится самая вкусная в мире рыба. У нас будут дети. Я с большим удовольствием прослежу, чтобы ты постоянно была беременна, если захочешь». Он умолк, испугавшись собственных слов. «Это все, что ты можешь дать мне?» — спокойно спросила Джессамин. Он поднял на нее глаза. «У тебя будет мужчина, который так сильно любит тебя, что, скорее всего, просто умрет без тебя», — искренне произнес он. Джесс стояла без движения. Но в следующее мгновение ее лицо осветила такая восхитительная улыбка, что смогла полностью растопить лед его сердца. Она кинулась к нему в объятия. Он целовал Джессамин, а она плакала, и он тоже плакал, когда, подняв ее на руки, отнес на кровать. Клубок черной одежды, пропитанный бренди, разгорелся радостными языками пламени, наполняя комнату светом и теплом. Но они этого не заметили. Конец книги. Март 2016 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.